Главное назначение резервов газообмена и кровообращения – снабжение кислородом мышц при большой физической работе. Потребность в энергии может возрасти в десятки раз, и, соответственно, повышается нужда в кислороде. Все другие поводы для увеличения обмена, например, холод или эмоции, требуют значительно меньше, в 2-3 раза в сравнении с покоем. Не очень просто обосновать, какие минимальные мощности необходимы современному человеку, не спортсмену, только для здоровья, когда они не нужны ни для заработка, ни для красоты, ни для престижа, особенно если человек и так чувствует себя здоровым. Такие резервы нужны, чтобы спастись от будущих болезней и уменьшить тяготы старости. Реальность этих неприятностей растет прямо пропорционально возрасту и подступающим мелким болезням. Думаю, что для профилактики будущих немощей отличный уровень тренированности системы газообмена не обязателен, но хороший необходим. Удовлетворительного мало. Тут возникает одна трудность. Что считать хорошим и для какого возраста? Во всех научных публикациях проводится идея, что с возрастом нормативы резервных мощностей должны значительно снижаться. Мне кажется, что под этим нет никаких оснований. Исследования основного обмена, то есть потребления кислорода в покое, у людей разных возрастов показало странные вещи. Обмен практически не понижается вплоть до 70 лет. Спрашивается, почему же пожилым людям нужны меньше резервные мощности? Только потому, что их труднее достигнуть? Да, возможно, труднее. Но из этого не следует, что человеку старше 50 лет нужно считать хорошим то, что для 30-летнего только удовлетворительно. Для 60-70-летних уже вообще не дают никаких норм, полагая, видимо, что им уже не нужны резервы. Понятно, что старику трудно, а может и невозможно достигнуть отличных показателей. Но так и рекомендуйте ему довольствоваться хорошими или даже удовлетворительными. Не нужно изначально принижать его идеалы, тем более что они вполне достижимы. Спортивный врач Купер, на которого я еще буду не раз ссылаться, тоже предлагает резкое снижение норм резервов с возрастом, но мы не будем на это обращать внимание. Возьмем его нормы максимального потребления кислорода для молодых до 30 лет. По этим цифрам я подсчитал минутный выброс сердца, предположив, что мышцы при такой максимальной нагрузке забирают из артериальной крови до 80% ее кислорода, а вес человека 60 килограммов. Тут мы подходим к главному вопросу. Какой ценой можно добыть резервы? Каждый бы не прочь их иметь. Но если бы они сами не приходят. Единственным способом тренировать сердце и легкие является физическая нагрузка. При работе регуляторы увеличивают интенсивность дыхания и сердечной деятельности. Сначала они усиливаются от мыслей. Потом в первые секунды от нервных импульсов, идущих от мышц. И, наконец, газообмен и кровообращение определяются содержанием газов в артериальной крови и зависят главным образом от повышения углекислоты, меньше от понижения кислорода. Дыхание регулируется просто. Усиливается сокращение дыхательных мышц, межреберных и диафрагмы. От этого возрастает глубина и частота дыхания, в результате растет вентиляция легких. Разумеется, важно, чтобы дыхательные мышцы были тренированы. Именно этим определяется глубина вдохов. Следовательно, можно обойтись меньшей одышкой, что очень выгодно, меньше утомления. Регулирование сердечно-сосудистой системы сложное. Сердце само себя регулирует. Сила его сокращения — систола. Тем больше, чем больше крови притекло в его камеры во время паузы — диастолы. Кровь притекает к сердцу за счет энергии растяжения аорты и крупных ее ветвей. Механизм тренировки мы уже разобрали. Чтобы он включился, сердце нужно нагружать. Одним из проявлений его нагруженности является частота сердечных сокращений, частота пульса. Это важнейший показатель нагруженности, но не величины минутного выброса. Если сила детренированного сердца мала, то за счет одной частоты нельзя получить большего сердечного выброса. У такого человека малый ударный объем. Величина выброса за одно сокращение у тренированного достигает 150-200 мм, а у дотренированного – 40-60. Именно поэтому у таких субъектов пульс в покое относительно частый – 70, 80, даже 90 в минуту. Тренированное сердце и в покое дает большой ударный объем. Поэтому ему достаточно редких сокращений, чтобы обеспечить небольшие потребности в кислороде. Частота пульса в покое у бегунов на длинные дистанции иногда снижается до 40, а при нагрузке повышается до 200. Из всего этого следует важный для практики признак. Уровень тренированности сердца грубо ориентировочно можно оценить по частоте пульса в состоянии полного физического покоя. Сердце тренируется как силой сокращений, так и частотой. Оба фактора важны в увеличении сердечного выброса в момент нагрузки. Сосуды тренируются вместе с сердцем. Прежде всего, это касается эластических артерий. Чем больше они растягиваются во время сокращений, систолы, левого желудочка, и сужаются во время его расслаблений, тем энергичнее происходит обмен веществ в их стенках и тем меньше условий для отложения в них холестерина и солей. Просвет артерий органов, а именно они закупориваются при склерозе, прямо зависит от объема кровотока через них. Больше всего это касается коронарных артерий сердца. Тренировка мышцы сердца, хорошо тренированный миокард сопровождается увеличением калибра сосудов. Отсюда прямая профилактика инфарктов. Обратимся ко второй подсистеме – питанию. Ее назначение в организме предельно просто – снабдить клетки энергетическим и строительным материалом, чтобы организм мог выполнять свои программы. Потребности и запасы неопределенны. Установлены некоторые крайние границы по калориям, по белкам, по витаминам, но больше для животных, чем для людей, если говорить о научной строгости рекомендаций. Основным неизвестным остается коэффициент полезного действия КПД для энергетики и возможности повторного использования строительных кирпичей, продуктов распада белков, которые так закономерно происходят все время. Разумеется, потребности в стройматериалах особенно велики в детстве, когда растут новые клетки, и несколько уменьшаются с возрастом, когда размножается лишь небольшая часть клеток. Но тем не менее, поскольку распад белков и построение новых клеток идет постоянно, все время нужны аминокислоты и вспомогательные вещества. Чем выше физическая активность, тем больше масса белков, тем больше их количество распадается и синтезируется заново. Следовательно, потребность в любой пище, как в энергетической, так и в строительной, прямо зависит от уровня активности. Это знают спортсмены. Когда тренируется тяжелоатлет, ему нужно много белков. Звучит странно, но кажется, что можно тренироваться к голоданию и таким путем снизить основной обмен. Вопрос очень важен и интересен. Меняется ли КПД самих клеток на голодном пайке? или сказывается регулирующее воздействие со стороны эндокринной системы? Неизвестно. Подсистему питания можно поделить на две. Переваривание и всасывание пищи в желудочно-кишечном тракте и усвоение питательных веществ клетками. Потребление пищи и пищеварение регулируется условиями питания и аппетитом. Клеточный обмен в значительной степени автономен, но зависит от нагрузок целого организма и воздействий регулирующих систем. Аппетит – вот наше удовольствие и наш крест. Удовольствие от еды – проявление потребности в пище. Потребность в пище физиологична. Считается, что чувство голода появляется, когда в крови недостает питательных веществ или пуст желудок. Или то и другое. Все это так. Но весь вопрос в количественной зависимости между чувством и потребностью. Странно, но толстый человек хочет есть, то есть хочет получить энергию извне, когда под кожей у него достаточно этой энергии. Природа установила такую преувеличенную зависимость между чувством голода и потребностью в пище, чтобы обезопасить организм от голодной смерти. Этим она повысила выживаемость биологического вида. Все нежадные виды вымерли. Чувство удовольствия от еды тренируемо, то есть значимость его среди других чувств возрастает, если от него есть значительный прирост уровня душевного комфорта, УДК. При постоянном удовлетворении чувства наступает адаптация, и возрастают притязания, желание получить пищу еще вкуснее. Если среда предоставляет изобилие пищи, то тренировка аппетита и повышение прихода над расходом неизбежны. Остановить этот процесс может только сильное конкурирующее чувство. Например, любовь или убеждение толстеть нехорошо и вредно. Чтобы попытаться определить, в чем состоит оптимальное питание, нужно представить себе, на какой пище и на каком режиме формировалась вся наша система питания. По всем данным, это древняя система. Она далеко не ровесница нашей интеллектуальной коре, а досталась от очень далекого предка. Несомненно, что он не был прирожденным хищником. Наши дальние родственники-обезьяны достаточно доказательны. Невероятно, чтобы они из хищников эволюционировали в травоядных. Наоборот, пример обезьян показывает, что, родившись вегетарианцами, они научаются лакомиться мясом. Наблюдения над шимпанзе в этом отношении очень убедительны. Они ловят мелких животных, убивают и поедают их с большим удовольствием. Низшие обезьяны до этого не доходят. Итак, наши далекие предки питались растительной пищей. Исследование пищевого режима обезьян показало, что они употребляют в пищу до 100 различных видов растений. Советские ученые акклиматизировали обезьян на Северном Кавказе и даже держали их в летнее время в Псковской области. Ничего, они находили себе пищу. Ферменты пищеварительных соков большинства диких животных обладают широким спектром действия, способны расщеплять самые различные жиры и углеводы и белки. Вся загвоздка в клетчатке. Оболочки многих растительных клеток так прочны, что силы ферментов на них не хватает. Но это касается не листьев, а стеблей, веток и стволов. На помощь приходят микробы кишечника. Если ветки смолоть хорошими зубами и удлинить кишечник, чтобы не спешить с прохождением массы по длинному пути, то микроорганизмы, которые там живут, способны разрушить целлюлозу клеточных оболочек. Разумеется, это хорошо отработано только у настоящих потомственных травоядных, вроде оленей, но и северные птицы тоже неприхотливы. Глухарь, например, обходится зимой хвоей. У человека изрядный кишечник. Четверть века назад, когда я занимался общей хирургией, то удалил одну парню 5,5 метров. Осталось с метр тонкой и пятая часть толстых отделов кишечника. Он выжил и приспособился питаться. Удаление 2-3 метров кишок совершенно безопасно. Человек адаптируется к этой потере за 2 месяца. Рентгенологические наблюдения за больными, перенесшими обширные резекции кишечника, показывают, как оставшиеся отделы берут на себя функции потерянных. Прежде всего, замедляется прохождение пищевого комка по длине, причем не за счет ослабления движений, а даже наоборот усиления. Пища двигается взад и вперед, как маятник, прежде чем продвинется дальше к выходу. Меняется микробная флора кишечника, состав и активность пищеварительных соков. Зачем бы такая избыточность? Эволюция не отрабатывала организм на хирургию. Существует стойкое мнение, к сожалению, среди врачей тоже, что пищеварительный тракт человека – нежная конструкция. Он приспособлен только для рафинированной пищи. И дай ему чуть что погрубее, так немедленно гастрит, энтерит, колит, чуть не заворот кишок. Это миф. Наш желудок и кишечник способны переваривать любую грубую пищу, разве что не хвою. Думаю, он сохраняет эту способность до старости, по той простой причине, что генетическая природа клеток, его составляющих, не меняется. В них даже не накапливаются помехи с возрастом, так как слизистая желудка и кишечника состоит из железистого эпителия, постоянно обновляющего свои клетки. Старые отмирают, новые нарождаются. Поэтому они не могут выдавать другой желудочный сок, если только не нарушается их регулирование сверху. Точно так же и мышечная оболочка кишок или желудка. Мышцы состоят из наиболее машинных клеток. И если только они живы, они способны к тренировке или детренированности. Управляет их движением местное нервное сплетение в стенке кишки с довольно большой автономией от воздействия сверху. У пищеварительного тракта 2 главных врага. Чересчур обработанная пища и система напряжения. Мягкая, измельченная пищевая кашица дотренирует мышцы кишечной стенки и, возможно, выделение ферментов. Длительное психическое напряжение с неприятными эмоциями способно извратить нервное регулирование желудка и толстого кишечника, 2 отделов, более всего связанных с центральной нервной системой. Этот фактор особенно сильно проявляется при избыточном питании сильно обработанной пищей. Возможно, что так называемая атония кишечника, ослабление его движений в связи с детренированностью мышц, ведет к развитию неблагоприятной и неестественной микробной флоры, способные отравлять организм токсинами. Но это только возможность. Кишечник генетически приспособлен к тому, чтобы обработку растительной клетчатки вели специальные микробы. Предполагается, что эти микробы не только разлагают клетчатку, но и вырабатывают биологически активные вещества, витамины и даже фитонциды. Однако это еще гипотеза. Зато несомненный факт, что органы пищеварения вполне способны обойтись одними животными продуктами, мясом и рыбой, и что такое питание может быть вполне полноценным. Вопрос о вареной и сырой пище. Много копий сломано между ортодоксальными учеными и разного рода увлеченными протестантами, что изверились в рациональной медицине. Нелегко разобраться в этом вопросе, тем более что научных данных явно не хватает. Несомненно одно. Первобытный предок ел пищу в сыром виде. Это вовсе не довод, что только так и надо. Мало ли чего природа не умела, не стоит ее переоценивать. Вопрос можно поставить проще. Что прибавляет кухня к естественной пище и что убавляет? Насколько это важно? Если важно, то продумать компромисс. Вареная пища вкуснее. Едва ли стоит сомневаться в этом. Хотя приверженцы сыроедения говорят, что мы просто к ней привыкли. Что есть, мол, народы и так далее. Народы есть. Но они отсталы. Как только попробуют, сразу переходят на вареное. Не надо нам себя обманывать, что мы едим для пользы, потому что клетки требуют калорий. Это мы теперь узнали, что они требуют на уровне цивилизации. А животные те и до сих пор не знают. Я попытался подсчитать баланс удовольствия диких зверей с учетом нехватки пищи, силы и времени других удовольствий. Получилось, что больше половины всех приятных ощущений они получают от еды. Прикиньте каждый на себя. Тоже получится изрядный куш. А если еще взять в возрастном разрезе? Бог с ними и с клетками, если даже вареное им вредно. Да и вредно ли? Нет, процесс еды определенно приятен. И чем пища вкуснее, тем лучше. Поэтому хорошо не только жарить, варить, но еще и солить и прибавлять всякие специи и соусы. Больше никаких доводов за вареную пищу нет. Для пищеварения это не нужно. Гораздо важнее жевать. Хорошо жевать. Любая растительная пища, корнеплоды, листья, плоды, даже молодые ветки, если как следует пережевать, измельчить и смочить слюной, если еще не торопиться, переварится точно так же, как и вареное. Значит, преимущество во вкусовых качествах. Но они важны только когда сыт, присыщен. Что убавляется в пище, если ее варить и жарить? Известно точно. Температура разрушает витамины и все биологически активные вещества. Чем она выше, чем дольше действует, тем меньше этих веществ, вплоть до полного уничтожения. Никакого другого вреда не найдено. Белки, жиры, углеводы и их калории остаются в полном объеме. Микроэлементы? Здесь нет ясности. Конечно, атомы какого-нибудь кобальта или молибдена не испарятся из кастрюли на плите, но возможно, что их связи с органическими веществами нарушатся, и использование в клетках будет хуже. Возможно. Но не очень вероятно. Фанатики от сыроедения рассматривают жареную котлету как настоящий яд. Есть ли у них резон? Я прочел много трудов всяких натуропатов, так называют себя протестанты против официальной медицины. Все они очень похожи. Много эмоций и очень мало науки. У них тоже есть разные направления и школы. Одни – строгие вегетарианцы, но разрешают варить. Другие – чистые сыроеды. Третьи считают сырое мясо панацеей от всех бед. Одни требуют пить только сырую воду, другие – только дистиллированную. Первые говорят о ионах, а вторые боятся привнесенной химии. Некоторые рекомендуют молоко, другие полностью отвергают. Не буду приводить мнения и ссылки. Это забавно, но долго.